Глава 24. Однако, вопреки моим ожиданиям, ночь я проспала без сновидений. Видать, авторша оказалась занята своими личными делами, в реальном мире, так сказать, и не смогла среагировать на мое желание пообщаться. Ведь у нее нет причин игнорить меня умышленно, правда? Вроде нет, мы неплохо сработались. «А, точно, Рик! У него же там беды, а это явно во второй книге все происходит, раз мою минуло. Ну окей, занимайся, создатель, другими своими творениями. У меня дела без разговоров хватает». В целом утро началось как обычно, почти как вчера. Но на этот раз Арата взяла на себя бар с самого начала. Уж не знаю чем, но ей приглянулась профессия бармена. Пришлось, правда, снова заняться словообразованием и придумать более местное название. Ведь «мен» в слове «бармен» означает «мужчина» по-английски. Хотела лениво взять и применить не в свою сферу название «бариста», но подумала, что могут настать времена, когда я и кофейню открою. Как тогда называть специалиста по готовке кофе? Сама же путаться буду. Так что пришлось выеживаться. Логично совместить бар плюс слово, означающее мужчину или женщину в мире книги, который, насколько я знаю, даже названия не имеет. Надо будет узнать про это у авторши. Итак, для обозначения мужчины здесь есть три слова. Нет, конечно, можно использовать и само слово «мужчина», но... «Мужчина, вы мне не поможете?» Звучит уж очень по-советски. А авторша явно из другой эпохи. Да и было странно говорить «Здравствуйте, мужчина Рик! Добрый день, женщина, девушка Аннабель!» Так что подобное вообще не используется, как и слова «женщина» и «девушка» напрямую. Только как описание пола человека, но ни в коем случае не в виде обращения. Для этого есть гер, лер или ор. У дам, соответственно, гера, лери или ори. Леоры, леори — люди очень знатные, высокого сословия. Это герцоги и маркизы с женами. Леры, лери — товарищи статусом пониже, но все еще аристократы. То бишь графы и бароны, и их жены, естественно. А вот если речь о простом люде, как тот уважаемый лекарь, то надо использовать гер, или гера, если перед нами существо женского пола. Однако к совсем уж никчемным людишкам и такое обращение не положено применять. Вообще никакое не положено. Другими словами, меня вот вполне логично гера именовать. А абсолютное большинство клиентов моей таверны — никто, получается. Просто мужики. Вот озвученное обращение я и пыталась прилепить сзади к слову «бар», дабы получить профессию. Баргера? Сурово, как наемница какая-то. Или что-то про корабли. Барлери? Ну, ничего так. Барлеори? Будет наглостью. Так что я предложила Арате как раз стать бар-Лэри. Она хихикнула, смутилась театрально. Мол, какая из нее Лэри, даже за барной стойкой. Вот когда вечером сберусь на нее с ногами и буду отплясывать, вот тогда пуща величает меня хоть Лэри, хоть Леори, пьянчуги языки не держат в заперти зубов. Хихикала она. Ларин, что если сократить? А то сложно «рл» произносить. Геры-алкаши не сдюжат. Да уж. Согласилась я, памятуя, что даже с коктейлем они не справились, безбожно исковеркав коктейль. На название танца похоже, честное слово. Хотя даже забавно. Что если... Барлери, Барери, Барели или Барелла? «Как тебе, Ларин?» «Звучит хорошо, но Барелла — это скорее большущий бар или название научно-фантастического фильма из 70-х с Джейн Фонда. Ага, Барбарелла. Может, вообще так и назвать?» «Не, стоп, без перегибов, Лора, без. К тому же более уважительно, если в конце «и», ведь это окончание аристократов, так что выбор сделан. Арата, поздравляю, теперь ты Барелли. Барелли Арата. Протянула девушка, смакуя. А я испытала занятное чувство дежавю. И как раньше не замечала, что у нее с Ромом прямо чуть ли не одно лицо. Особенно, когда у нее вот такое же выражение, как было у паренька в его первую встречу с собственной командой под чердаком. Ну, в плане, раса у них явно одна. Выходит, а ты тоже из-за моря, как Ром? Не удержалась я от вопроса. Арата направила на меня нечитаемый взгляд, но через долгих секунд 10 все же ответила. «Да, мы даже из одного города. Я знала его раньше, до того, как попала сюда». Я понимающе покивала, мол, все ясно, и отправилась по своим делам. Однако мысль об Аристе застряла в голове надолго. И правда, что мне мешает по утрам не алкаху продавать, а бодрящий кофе? Заодно оздоровим квартал. Ага. Нет, по правде, я каждый раз некоторый внутренний протест испытываю, продавая спиртные напитки беднякам, тем более утром, в неположенное для организма время. И так здоровье портят и последние деньги сливают, если же заливаться прям с рассвета. Совсем плохо делают. Потому коктейли... Точнее, чего уж там, коктейли. И вызвали у меня радость своим появлением в таверне. Дело не только в том, что это выгоднее для меня с точки зрения стоимости сырья, но и процент алкоголя меньше. За день оздоровительный эффект, конечно, заметен не станет, но посмотрим на моих постоянных клиентов через месяцок. Они по-прежнему пьют достаточно, чтобы пьянеть, но уверена, градус опьянения теперь пониже будет. Так, копаясь в башке Ларин в попытках найти информацию о том, существуют ли в этом мире кофейные зерна, я пошла проводить инвентаризацию. Мы с Вистой договорились заняться составлением списка для бартера, а начать стоит с понимания того, что есть наличие. Иначе как догадаться, чего не хватает, правда? Первым делом осмотрели и описали кухню, затем жилые комнаты. Следующими на очереди были кладовые и подвал. Но на полпути я зависла, потому что увидела кое-что интересное в самой отдаленной кладовой. Ее использовали реже всего, потому неудивительно было обнаружить внутри заплесневелые продукты. «Не трогать!» — резко вскрикнула я, когда Виста уже хотела веником по этой зелено-сине-белой, характерно вонючей куче пройтись. Женщина аж подпрыгнула на месте и выронила свое орудие. А все потому, что у меня в голове заморгала красная надпись с восклицательными знаками со всех сторон. «Пенициллин!» Я зажала нос и подошла к истлевшей куче, которая была когда-то хлебом. Насколько помню, на этом продукте пенициллиновая плесень растет как раз очень хорошо. Еще подойдут фрукты, особенно лимон. «О, у нас как раз лаймы есть!» «Лариночка, ты... Замялась Виста, неуверенно топтавшаяся у двери. «Что ты там нашла?» «Плесень, Виста, плесень!» Задумчиво ответила я, снова роясь в головушке в попытке выяснить про уровень медицины в этом мире, а именно, знают ли здесь о бактериях и вирусах, и если да, то как борются с ними? Приняла решение и не мучиться, а сходить к уже знакомому лекарю и поспрашивать достоверные сведения. «Она какая-то особенно страшная? Съела бы меня?» «Что?» Слова женщины вернули меня к реальности. «Съела бы?» «Ну ты так резко крикнула!» «Нет-нет, не волнуйся, Виста, просто тут может быть полезная плесень», — ответила я. И на ее непонимающий взгляд пояснила, вплетая уже старую сказку. «Это я от того же монаха узнала, что помог с рецептом мыла. Он научил меня определять полезную, — и опасную плесень и рассказал, для чего ее можно применять. «И для чего?» — шокированно протянула Виста. «Лечение болезней!» — торжественно заявила я и спросила, где найти Гера-лекаря. Новость оказалась впечатляющей. Женщина выглядела пришибленной еще некоторое время, пока мы не принялись за составление списка необходимого таверне добра. Виста даже писать умеет, как выяснилось, чего я никак не ожидала от нее. Не такая уж это распространенная тема в этом мире — образование для бедняков. «Меня муж научил», — ответила женщина. В ее глазах промелькнула боль утраты. Но Виста быстро взяла себя в руки и принялась преувеличенным энтузиазмом составлять список недостающей и прохудившейся посуды до всего прочего, что нужно таверне. Я добавила туда про всякие травы, полезные фрукты, специи и тому подобное. «Надо еще написать список того, — заметила я, — что мы не будем принимать в качестве оплаты, например, мясо». «Уж да уж! — согласилась Виста. «Этого добра навалом. Но зачем? Просто сказать, что приносите только то, что есть в списках». В итоге получилось два листа тонким почерком. Я переписала их на три, более аккуратно и компонуя по смыслу, да добавляя небольшие иллюстрации, ведь читать умеют лишь чуть больше народу, чем писать. Надо будет Мартыну зачитать список, пусть оглашает нуждающимся. Один лист бумаги я выделила для съедобного и компонентов под мыло, вино и самогон. Второй — посуда и прочее более-менее прочное. А третий — всякое тканевое, быстро расходуемое и легко повреждаемое, вроде полотенец, подушек, пододеяльников, бумаги и прочего в том духе. Вместе с Вистой мы определили примерную ценность этих объектов в условных стаканах, ориентируясь, что в них будут наливаться не вино или самогон, а коктейли. В итоге, обсудив дополнительно, добавили еще одну меру — рюмки для тех, кто предпочитает чистый алкоголь. Но я настояла, чтобы уменьшить долю в самогоне, дабы клиенты предпочитали коктейли. По сути, на один коктейль уходит около рюмки самогона. Да, мелкие у нас стаканы. Что поделать? По размеру чуть больше советских, еще и металлические или деревянные, ко всему прочему. Ибо стекло — штука дорогущая. Но народ упорно звал большие емкости без ручек — стаканами. Кружки же — это стаканы с ручкой, а рюмка — треть или четверть стакана, но материал тот же. Эдакий мини-стакан выходит. Так вот, если при бартере клиент предпочтет самогон, то получит одну порцию, а коктейли можно взять примерно полторы. Хитро, Ларин, хитро. Ну а что, пока себя сама не похвалишь, а других не дождешься. В общей сложности промаялись мы до обеда. И то потому, что в бедной таверне мало чего есть инвентаризировать. Потому большая часть времени ушла на составление списка. Но не будь Висты с ее хозяйственностью и житейской сообразительностью, я бы и до вечера придумывала. «Ой, чего там?» Пошла бы к парочке соседок за помощью да советом. «Что это? Чё за оно? Откуда списки?» Сразу заинтересовались посетители со всех сторон, когда я вынесла бартерные листочки в зал и повесила на стену около барной стойки. Надо будет еще копию сделать и повесить на противоположную стену. На всякий пожарный залепила бумагу тонким слоем нетающего льда, дабы лапами своими жирными не заляпали. Да и никто особо хитро не вздумал что-нибудь поменять. На последних есть Мартын с его идеальной памятью. Но мало ли, мало ли. «Текс, гера-алкоголики и тунеядцы, это для вас новый прескурант на наши услуги. Хм, короче, хотите пить не за деньги? Я собиралась задать риторические вопросы и продолжить речь, но мужики дружно загласили, мол, да, конечно, хотим. О чем речь? Так что пришлось подождать, пока все выскажутся и замолкнут. Тогда эти списки для вас. Здесь обозначены те вещи и продукты, которые мы будем принимать в качестве оплаты, а напротив нарисованы стаканы и рюмки. Сколько алкоголя вы за это получите? Но видите жирную наклонную черту между картинками стаканов и рюмок? Это значит, что либо коктейли и Вистана, либо чистый спирт. Так спирта меньше штук выходит. Удобно, заметил кто-то из середины зала. Красава! Наблюдательность не пропил. Верно, коктейли выгодней, закивала я, но для очищения своей совести добавила. В плане количества. И вкусней! Поддержали меня из разных уголков заведения. Хм, приятно-то как! Дальше уже начался спор о том, какой из коктейлей лучше прочих. Потому я решила, что миссия моя исполнена, и отправилась прочь, бросив лишь мимоходом. Надо сравнить, иначе не понять. И особо ретивые уже кричали орать о своем заказе. «Молодчинка, Ларин! Так держать!» На выходе из дома меня словил Когорок. «Завтра утром пойду на охоту один. Мартын пусть сторожит посетителей». «Мда, он у нас щитовод. Без его присутствия весь день будет сложно». «Вместе будем ночью охотиться, но лучше бы иметь ему замену». Резонно заметил Рок. «И он прав. Вот только где еще я найду такого способного аутиста? Ну, в принципе, нужен просто человек с хорошей памятью. И все же... Но как Мартын передаст ему свои знания? Он, насколько я поняла, должников по лицам запоминает. Эх, ладно, позже обдумаю. Пока путь мой лежит к Геру-лекарю. Совсем разберемся по очереди. Хм, Рома, что ли, попросить поискать кого подходящего на смену Мартыну? Его-то самого вроде постоянно нагрузка не напрягает. Даже наоборот. Мартын стал активнее и значительно лучше говорит. Складывает предложение. Работа идет ему на пользу. Теперь самое главное — не навредить передозом труда.